Глава 27. На расстоянии. Философ Альфред Соуза писал: «Долгое время мне казалось, что жизнь, настоящая жизнь, вот-вот начнется. Но по пути все время возникали помехи. Вначале нужно было с чем-то срочно разобраться, закончить какое-то дело, на что-то потратить время, оплатить какой-то долг, и вот тогда, казалось, заживем. В конце концов я осознал, что эти помехи и были моей жизнью». В этом что-то есть. Жизнь полна препятствий, и, встречаясь с ними, можно сказать либо «да», впустить свои мысли и чувства и делать, что должно, либо «нет» и отступить. Если систематически говорить «нет», жизнь стагнирует, а мир вокруг нас сужается. Если систематически говорить «да», окружающий мир становится шире. К счастью, сказать «да» можно даже когда не хочется этого делать, и в каждом таком случае имеет место личностный рост. Со временем говорить «да» помехам на нашем пути становится проще и привычнее. А опыт, который мы при этом получаем, дает нам обширный запас сил, которые пригодятся в трудную минуту. Речь идет о качестве, которое я называю готовность. Далее я поясню, что под этим понимаю. Затерянный город. Вы – бесстрашный путешественник, пробивающийся сквозь джунгли к затерянному древнему городу. Внезапно на вашем пути возникает огромное вонючее болото, кишащее пиявками. Единственный способ пробраться к древним руинам – пройти вброд через эту жижу, отбиваясь от полчищ гнуса. Или это, или придется возвращаться на базу. Третьего не дано. И что же вы решите? В случае, если ваш выбор будет в пользу перехода через болото по пояс в холодной зловонной воде, вы сделаете его не потому, что это доставит вам удовольствие. Вы будете исходить из того, что эти древние руины по-настоящему важны для вас. Вы готовы к такому дискомфорту не потому, что это вам нравится или вы этого хотите, а потому, что это позволит вам сделать нечто реально важное. Сула уловила смысл этой истории. С целью найти себе спутника жизни, она начала ходить на свидания с мужчинами, которых нашла на сайте знакомств. Она была готова дать место чувствам уязвимости, неуверенности и беспокойства, и мыслям вроде «я попусту трачу время», это наверняка будут какие-нибудь чудики и лузеры, и если и познакомлюсь с приятным человеком, то не понравлюсь ему. Готовность к дискомфорту позволила ей сходить на несколько свиданий и познакомиться с приятными парнями. Схожим образом Мишель, желавшая проводить больше времени с семьей, была готова дать место волнению, с которым она отвечала решительным «нет» на предложение задержаться на работе. Чтобы вернуться к жизни и избавиться от пьянства, Донна была готова допустить чувство печали и практиковать самосострадание, вместо того, чтобы заливать свое горе алкоголем. А еще был Кирк, состоятельный адвокат по гражданским делам. Проникнувшись своими ценностями, Кирк осознал, что его работа утратила для него всякий смысл. Он стал адвокатом в основном ради положения в обществе, денег и одобрения родителей, тоже успешных юристов. Однако на самом деле он хотел помогать людям и заботиться о них, способствуя их интеллектуальному и духовному развитию. В конечном итоге он решил переквалифицироваться в психолога. Для этого он был готов дать место огромному дискомфорту, потере дохода, долгим годам дополнительной учебы, разочарованности родителей, сомнениям в правильности своего выбора, мыслям о годах, прожитых впустую и так далее. На момент нашей последней встречи Кирк получил диплом психолога и был в восторге от своей новой профессии. Это стало возможным благодаря его готовности ко всему этому дискомфорту. Личностный рост. Если мы хотим продолжить свой личностный рост, нужно сохранять открытость и сосредоточенность на главном. До сих пор мы ставили перед собой краткосрочные цели в единственной сфере жизни, поскольку начинать лучше всего именно так. Тем не менее, с течением времени нужно будет ставить перед собой также средние и долгосрочные цели во всех важных сферах жизни. Поэтому давайте приступим к этому прямо сейчас. Среднесрочные цели. Выберите сферу жизни, проникнитесь двумя-тремя ценностями, которые хотелось бы задействовать, и спросите себя, какие более масштабные задачи, соответствующие этим ценностям, я могу поставить себе на ближайшие несколько недель и месяцев. Как всегда, будьте конкретны. Например, если это область здоровья, а ценность забота о своей физической форме, то среднесрочные цели могут выглядеть так. 3 вечера в неделю я буду готовить ужин по рецептам здорового питания. Или каждый обеденный перерыв я буду совершать 20-минутную прогулку. Долгосрочные цели. Подумайте, какие крупные задачи вы можете поставить перед собой на ближайшие несколько лет в той же области и исходя из тех же ценностей. Здесь позволительно мыслить масштабно. Чего вы хотите достичь в будущем году, через 2-3 года, через 5 лет? Долгосрочные цели могут быть какими угодно. Можно поставить перед собой задачу сменить профессию, обрести спутника жизни, обзавестись детьми, купить дом, научиться играть на музыкальном инструменте или объездить весь мир. Позвольте себе помечтать. А если идеи на этот счет отсутствуют, не беспокойтесь. Это частое явление и вовсе не проблема. Просто придерживайте своих кратко- и среднесрочных целей. С расширением границ вашей жизни и по мере личностного роста эти долгосрочные цели у вас обязательно появятся. Или не появится. В любом случае это не главное, потому что вы живете в ладу со своими ценностями и прямо сейчас извлекаете из своей жизни максимум. Другие сферы жизни. После достижения определенного прогресса в одной области жизни обычно бывает правильно перейти к другой, а после достижения прогресса и в ней перейти к следующей. Для этого не существует каких-либо правил и готовых рецептов. Каждый экспериментирует сам и находит то, что подходит именно ему. Одни меняют области еженедельно, другие ежемесячно, а некоторые только после достижения конкретной цели. Кое-кто считает возможным работать сразу в нескольких областях, но подавляющее большинство полагает чересчур обременительным сосредотачивать внимание более чем на двух одновременно. Поэтому важно постоянно сверяться с собой. Нет ли у вас ощущения перегруженности, обременительности, тупика или перенапряжения? Если так, то вы исчерпали свои ресурсы в попытках сделать слишком много и слишком быстро. Или в излишнем стремлении к безупречности. Так что сдайте назад и поставьте себе цели, которые будут одновременно и реалистичными, и улучшающими жизнь. Если они будут высасывать из вас все соки, вы попадете в западню жизни ради целей. Кроме того, остерегайтесь распространенной психологической ловушки в виде мысли «что же мне делать со своей жизнью?». Случалось зависать на ней? Мне точно случалось. И могу сказать с уверенностью, это верный путь к страданиям. Чем больше эта мысль завладевает вами, тем меньше вы удовлетворены своей нынешней жизнью. Проблема в том, что это настолько общий вопрос, что ответить на него не может практически никто, за исключением узкой группы людей с неким высоким жизненным призванием, как правило, в области политики, религии или спасения этого мира. Большинству из нас этот вопрос не приносит никакой пользы. Он поставлен слишком общо и чересчур давит. Гораздо полезнее задаться такими вопросами. Что я хочу сделать в данной области моей жизни? В ближайшие несколько часов? В ближайшие несколько дней? В ближайшие несколько недель? В ближайшие несколько месяцев? Ответив на них, выберите другую сферу жизни и задайте аналогичные вопросы. И далее в том же духе. Уверен, вы убедитесь в том, что это намного полезнее, чем пытаться разобраться, что делать со своей жизнью. Во второй половине этой главы мы рассмотрим еще одну важную тему. Как поддерживать новую модель поведения? Есть сотни, если не тысячи инструментов, призванных помогать нам в трудной задаче сохранения паттернов поведения. Но все они прекрасно распределяются по семи группам. Это напоминания, записи, поощрения, распорядок дня, связи, размышления и переустройство окружающей среды. Давайте рассмотрим каждую. Напоминания. Можно создавать самые разнообразные инструменты, напоминающие о новой модели поведения, которой хочется следовать. Например, можно создать всплывающее окно или заставку для компьютера или смартфона со словом, фразой или символом, которые будут напоминать об осознанности или отдельной ценности. Можно использовать старую добрую наклейку на дверце холодильника, зеркале в ванной или приборном щитке автомобиля. Можно делать записи в дневнике, ежедневнике или приложении для заметок в смартфоне. Это может быть буквально пара слов, сокращение или фраза вроде «осознанность, открытость, внимание к главному». А еще можно прилепить на ремешок часов, заднюю панель смартфона или клавиатуру компьютера что-нибудь яркое, чтобы наклейка напоминала о новой модели поведения при каждом использовании этих устройств. Записи. Можно вести протокол своих поступков в течение дня, отмечая все проявления как новой модели поведения, так и старых, с соответствующими плюсами и минусами по каждому случаю. Для этой цели подойдет любой дневник или записная книжка в бумажной или электронной форме. Поощрение. Полагаю, что придерживаться новой модели поведения, основанной на ценностях, само по себе благодарное дело. Однако можно способствовать ее закреплению и с помощью разного рода поощрений. Один из видов поощрения – добрый, воодушевляющий внутренний диалог. Например, вы говорите себе «Молодец, у тебя получилось». Можно также поделиться своими успехами с близким человеком, который наверняка отреагирует на это позитивно. В то же время поощрения могут быть и материальными. К примеру, если вы придерживались новой модели поведения в течение всей недели, купите книгу или позвольте себе нечто, что доставляет истинное удовольствие. Например, сходите на массаж. Распорядок дня. Если по утрам вы встаете в одно и то же время, чтобы выйти на пробежку, заняться йогой или помедитировать, со временем эта новая модель поведения будет становиться все более естественной. Вам не придется задумываться об этом и напрягать силу воли. Она станет частью вашего обычного распорядка дня. Поэтому поэкспериментируйте. Проверьте, можно ли встроить вашу новую модель поведения, какой бы области жизни она ни относилась, в ваш обычный распорядок дня и сделать ее частью повседневной жизни. Например, по приезде с работы можно уделять пару минут якорению и размышлению о том, какие ценности вы задействуете нынешним вечером у себя дома. Связи. Учиться и заниматься спортом легче за компанию. В кружках анонимных алкоголиков человеку выделяют наставника, который помогает сохранять трезвость в тяжелых жизненных ситуациях. Можете ли вы найти доброго, небезразличного и отзывчивого человека, который способен помогать вам с новой моделью поведения? Это может быть психотерапевт, психолог-консультант или коуч. Возможно, вы могли бы регулярно обращаться к нему и сообщать о своих успехах, как в разделе «Поощрение». Можно также посылать этому человеку записи, которые вы ведете, или использовать его для напоминания о том, что в уместных случаях вам следует придерживаться новой модели поведения. Например, можно попросить: «Если заметите, что я беспокоюсь, напомните, что нужно заякориться». Размышления. Регулярно уделяйте время обдумыванию своего поведения и его воздействию на вашу жизнь. Это можно делать в письменном виде, записи или путем обсуждения с другим человеком, связи. А еще можно делать это в виде психологического упражнения, которое подходит для любого времени суток. Просто уделите несколько минут размышлениям над такими вопросами. Как мои дела? Что у меня получается? Что у меня не получается? Чем нужно заниматься больше, меньше или иначе? Обязательно обдумывайте все случаи, когда вы скатывались к старой модели поведения. Определяйте, что именно спровоцировало эти рецидивы и чего они вам стоили. Например, каких страданий. Это не в порядке самобичевания. Это значит, что нужно сочувственно обдумать реальный ущерб, который эти рецидивы нанесли вашему здоровью и благополучию, и использовать это в качестве мотивации к продолжению работы над собой. Переустройство окружающей среды. Часто оказывается возможным переустроить свою окружающую среду так, чтобы придерживаться новой модели поведения, а также чтобы поддерживать ее было проще. Например, если новая модель поведения подразумевает здоровое питание, можно навести соответствующий порядок на кухне, избавиться от вредной еды или убрать ее подальше и заполнить буфет и холодильник полезными продуктами. Если нужно с утра пораньше отправиться в спортзал, можно с вечера сложить спортивную форму в сумку и оставить ее у кровати или в другом удобном и заметном месте. Разумеется, спортивная сумка еще и послужит напоминанием о походе в спортзал. Вот такие 7 групп. Напоминания, записи, поощрение, распорядок дня, связи, размышления и переустройство окружающей среды. И проявляйте творческий подход. Комбинируйте эти методы сколько душе угодно, пока не найдете идеальное сочетание. Удачи вам в этом!